Критикуя Радека за допущенные ошибки в германском вопросе, Сталин сформулировал глубоко ошибочный тезис, который затем постепенно навязал и Коминтерну. Опора фашизма – это социал-демократия, которой мы должны дать смертельный бой. В своем выступлении Сталин фактически представил социал-демократию главным врагом рабочего и коммунистического движения. В том же 24 году в своей статье «К международному положению» Сталин охарактеризовал фашизм и социал-демократию как близнецов. В этом вопросе Сталин не маневрировал, а долгие годы придерживался одних и тех же ошибочных взглядов. Уже в 1933 году, знакомясь с рукописью одного из известных деятелей Компартии Германии Геккерта «Что происходит в Германии», Сталин делает пометку «Соцфашисты?» Знак вопроса «Да». В том месте, где Геккерт пишет, что социал-демократия качнулась и перешла на сторону фашизма, Сталин добавляет, что именно поэтому коммунисты именуют социал-демократов вот уже 3 года социал-фашистами. Глубокая ошибочность, близорукость вывода Сталина очевидны. Вместо объединения сил рабочего класса на борьбу с фашизмом, Сталин ориентировал коммунистические партии на борьбу с социал-демократией. Все это ослабляло отпор фашизму, действительно главной опасности для рабочего и коммунистического движения. Советуя со своим окружением по международным вопросам, Сталин прислушивался, пожалуй, лишь к Молотову. Его аргументы, представлявшие, по мнению вождя, некий синтез гибкости и твердости, соответствовали обстановке. Сообща с Молотовым, они сформулировали задачи партии в области внешней политики, которые Сталин изложил на 18-м съезде партии. 4 пункта этой программы переписывались с Сталиным буквально за несколько часов до начала съезда и, в конце концов, выразили 2 тесно связанные идеи. Во-первых, продолжать поиск мирных средств предотвращения войны или, по крайней мере, максимального ее отдаления, осуществить новые попытки реализации советского плана коллективной безопасности в Европе, не допустить создания широкого единого антисоветского фронта, соблюдать максимальную осторожность и не поддаваться на провокации врага. Во-вторых, принять все необходимые, даже чрезвычайные меры по ускорению подготовки страны к обороне, обратив первостепенное внимание на укрепление боевой мощи Красной Армии и Военно-Морского флота. Вопросы дальнейшего упрочения оборонного потенциала были обсуждены позднее на 18-й Всесоюзной партийной конференции в феврале 1941 года. Рассмотрение многих вопросов на заседаниях Политбюро в это время было связано с решением именно этой двуединой задачи. Сталин все время думал, как усилить работу внешнеполитического ведомства страны, максимально использовать дипломатические возможности. Его не устраивал нарком. Слишком часто имел особое мнение. Сразу же после майских праздников над Литвиновым занес руку Берия. Появились симптомы скорого ареста, создание вокруг него вакуума, прекращение вызовов на высокие совещания, ночные беседы работников НКВД с помощниками и близкими Литвинова. Затем вывод из состава ЦК. Казалось, нужно ждать самого худшего. В наркомате опечатали бумаги Литвинова. Люди Берии листали записи наркома в его дипломатических дневниках. В документах Литвинова копия одного из его последних докладов Сталину «Посылаю при сём запись своей сегодняшней беседы с английским послом и перевод английского проекта декларации. Она обязывает лишь к совещанию, то есть тому самому, что мы сами предполагаем. Некоторое политическое значение будет иметь впечатление от создающегося как бы нового пакта 4, с исключением Италии и Германии. Я не уверен в том, что Бек согласится подписать даже такую декларацию». Литвинов хотел и надеялся, что антифашистский альянс с западными демократиями может осуществиться. В своем письме полпреду СССР во Франции Сурицу в конце марта 1939 года Литвинов сообщал, что на прямое предложение о декларации 4 мы дали прямой ответ о согласии.